отдельная трехкомнатная. Тот же 1964 год был для меня вообще богат на события и начался с того, что я получил не ожидавшийся мной подарок — отдельную трехкомнатную квартиру. Причем мне за нее почти даже не пришлось никак хлопотать. Это сделал за меня Николай Трофимович Сизов, мой бывший начальник на радио. К тому времени он был уже не радистом, а начальником московской милиции и генералом. Кто-то ему, очевидно, сказал, что я живу в ужасных квартирных условиях. Я после своих казарм, вагончиков и семейного общежития свою комнату в коммуналке ужасно не считал. Он куда-то стал звонить или писать, что автор гимна космонавтов должен жить лучше. Я уже не помню, в какой что было последовательности. Но помню, мне позвонила некая Соловьева, заведующая отделом культуры Московского горкома партии, и предложила написать заявление в Союз писателей, а они, то есть горком КПСС, меня поддержат. При том, что я был беспартийным. Я, естественно, написал. Дело завертелось, пошло по инстанциям. В СП вопрос решили положительно. Но в райисполкоме председатель считал, что трехкомнатной квартиры мне будет многовато, хватит и двух комнат. На довод, что писатель нуждается в отдельном помещении для литературной работы, председатель возразил и был прав, что писать книги можно и на кухне. Тогда представлявший на заседании Союз писателей секретарь Московского отделения этой организации генерал госбезопасности Виктор Николаевич Ильин, как он мне сам рассказывал, встал и запел песню про пыльные тропинки. И все члены райисполкома сразу сдались, поняли, что сочинитель таких песен имеет право писать не на кухне. Так неожиданно для себя я стал обладателем отдельной трехкомнатной квартиры с полезной площадью 47 квадратных метров на четвертом этаже пятиэтажной хрущевки без лифта, без балкона. Одну комнату сделал своим кабинетом. Обзавелся письменным столом и креслом. Окна кабинета выходили на Шереметьевскую улицу, такую шумную, что при открытой форточке невозможно было разговаривать. Поэтому форточку всегда я держал закрытой. Но все равно я был счастлив. Таких роскошных условий я до того не знал. Счастье, однако, было с самого начала рассчитано ненадолго. Я уже понимал, что жить с Валентиной не буду, но был доволен, что, уходя, оставлю ее и детей не в коммуналке. Снова армия. Тогда же, весной 1964-го, мне позвонили из комиссии по военно-художественной литературе Союза писателей, попросили прийти. Пришел. Принял меня член комиссии Матвей Крючкин, кучерявый пожилой человек, бывший полковник. Сказал, что в СП родилась идея, поддержанная Министерством обороны, начальником главного политического управления генералом армии Епишевым и даже лично самим министром маршалом Малиновским. Военнообязанным писателям предлагается пройти двухмесячную военную переподготовку с целью их переквалификации и повышения в звании, но самое главное, с надеждой, что литераторы, ближе ознакомившись с реальной армейской жизнью, напишут о ней достойные ее произведения. Следует заметить, что в СССР все организации, управлявшие литературой, наблюдавшие за ней или желавшие, чтобы она каким-то образом работала на пользу советской власти, всячески соблазняли писателей поездками, так называемыми творческими командировками, к месту событий. В колхозы, совхозы, на великие стройки коммунизма и в армейские части. Предполагалось, что глубокое изучение конкретной жизни советских людей позволит писателям правдиво изображать нашу действительность. На самом деле эта идея была в всех условиях очень глупая, противоестественная и даже порочная. Потому что изображение жизни чем ближе к правде, тем меньше соответствовало советским идеологическим требованиям. А для того, чтобы не слишком кривя душой достичь соответствия, лучше было вообще этой жизни не знать. Условия прохождения службы предлагались самые льготные. Начиная с выбора места и времени, любой военный округ в любое время года. Я предусмотрительно спросил, должен ли я буду носить форму и жить в казарме. «Это не обязательно», — заверил Крючкин. Если хотите вникнуть в подробности солдатской службы по-настоящему, то в форме и казарменной койке вам никто не откажет. Но поскольку вы всего этого уже вкусили, как я понимаю, достаточно, можете ходить в своей обычной одежде и жить в гостинице. Предложение показалось мне совпадавшим с некоторыми моими желаниями. Во-первых, работая над Чонкиным, я надеялся освежить свои армейские впечатления, если бы начальство знало, как отразятся они на моих текстах, а главное, намеревался использовать двухмесячную отлучку из Москвы для прекращения своих запутанных отношений с Ирой. Я понимал уже, что, находясь поблизости, не смогу противостоять соблазну, но, может быть, вдали от нее сумею остудить свои чувства. Поэтому я выбрал Дальневосточный округ, а время — поближе к осени, август. Несколько дней спустя в Малеевке встретил Марка Поповского, писавшего очерки о советских ученых. Он собирался в Приволжский военный округ, но, узнав о моих планах, переменил свои и попросился тоже на Дальний Восток. За свой счет. Незадолго до того Аэрофлот получил от конструкторов новый отечественный пассажирский лайнер Ту-114. На нем Хрущев летал без промежуточной посадки в Америку, чем, по уверениям советских газет, потряс западных специалистов, не веривших, что СССР может произвести такую машину. Теперь на Ту-114 совершались беспосадочные пассажирские перелеты Москва-Хабаровск и обратно. Поездка началась с дискриминации. Оказалось, что мне воздушное путешествие не по чину. Поповский, младший лейтенант запаса, имел право на самолет, а мне, рядовому, полагалось только общее, даже не плацкартное, место в поезде, идущем в Хабаровск не меньше недели. Но я уравнял себя с Поповским за деньги, добавил к 30 казенным рублям 70 своих и купил авиабилет. В Ту-114, кроме кресел, расположенных в обычном порядке, было еще и отдельное купе со столиком, за которым мы с Поповским и оказались. Купе очень неудобное. Вытянешь ноги, упрешься в пассажира напротив. А напротив меня сидел генерал юго-восточно-азиатского типа с двумя сопровождающими, капитаном и штатским. 8,5 часов мы таращились друг на друга молча, и только перед самой посадкой разговорились. Генерал глянул в окно, повернулся к штатскому и спросил его о чем-то. Штатский тоже посмотрел в окно, потом повернулся ко мне. «Какая это река?» Я удивился, что он не знает, какая река, и поинтересовался. «А вы кто? Вьетнамцы?» Он сказал: «Китай». Я удивился еще больше. Не потому, что они вообще китайцы, а потому, что, будучи китайцами, не знают реки Амур. О чем я ему и сказал. Штатский перевел мои слова генералу и предложил мне китайскую сигарету. А потом, на мой вопрос, чем они занимаются, охотно объяснил, что генерал — это военный атташе в Москве. Капитан его — адъютант. А я... Штатский ткнул себя в грудь. Женьминжибао. Тут наш самолет коснулся бетонки, и никаких дальнейших китайских секретов мне выведать не удалось. Между прочим, это было время острейшей вражды между СССР и Китаем. При выходе на трап меня ослепило яркое полуденное солнце и оглушила музыка духового оркестра, грянувшего встречный марш или что-то вроде этого. Я оглянулся и увидал генерала, который осторожно спускался за мной, помахивая ручкой оркестру. Это был китайский военный оркестр, все музыканты в офицерских мундирах. Генерал спустился, музыка прекратилась. Генерал выслушал торжественный рапорт советского военного коменданта, обошел музыкантов, каждому подал руку, произнес им несколько, судя по тону, зажигательных слов, сел вместе с комендантом, адъютантом и корреспондентом Женьминжибао в поданную им машину, а оркестранты перегруппировались, и колонны по четыре пошли в сторону аэровокзала. Пока я смотрел, как они маршируют, ко мне подошел советский подполковник, вздвинутый на ухо мятой фуражки и, сунув потную руку, представился: подполковник Шапа. Шапа сказал, что он член местного союза писателей, заведует литературным отделом окружной газеты с неординарным названием «Суворовский натиск». Уже на аэродроме оказалось, что с нами прилетел еще один московский писатель, некий Николай Родичев.